Глава 11. Гнев маэстро. На соревнованиях калибра Амерсфорта серб вошел в число главных фаворитов. Вскоре после этого едва не случилась вторая победа в серии подобных турниров в Умаге, хорватском морском курорте в Истрии. Здесь в финале Новака ждал швейцарец Стэн Вавренко, занимавший на тот момент 69-е место в мировом рейтинге. Джокович к тому моменту выиграл 9 матчей подряд, и вот его победная серия закончилась здесь, на Адриатическом побережье. При счете 6-6 на тайбрейке первого сета Джокович сдался. Ничего необычного, он уже много раз снимался с матча. Иногда по более, иногда по менее понятным причинам. Но окончание матча в Умаге — это спектакль в нескольких действиях. Вся семья Новака приехала из Белграда. На машине они преодолели расстояние не менее чем за 7 часов. Отец Сарджан, мать Дианы и его братья Марко и Джорджи сидели в секторе Джоковича напротив Вавринки. Перед ними Марьин Вайда и Елена Ристич. В течение первого сета Нолли несколько раз дотронулся до грудной клетки. У 19-летнего подростка, по-видимому, были серьезные проблемы с дыханием. «В голове стоял гул», — вспоминает он в своей книге «Питание победителей». «Было ужасно больно. Я не мог дышать, грудная клетка сжалась, а ноги налились тяжестью». Несколько раз ему пришлось прерывать первый сет и брать паузу. Зрители начали беспокойно оглядываться. Снова спектакль. Хочет вывести своего соперника из себя? Было ли запланировано это или нет, кто знает, но это сработало. В первом сете Джокович почти одержал верх. На тайбрейке он вначале вышел вперед со счетом 3-1. Внезапно Новак пошатнулся и упал навзничь. Ударился сильно о песок. Я смотрел в открытое небо Хорватии и боролся за каждый вдох. Я мог вдыхать столько воздуха, сколько хотел, но он не весь доходил до моих легких, — пишет Джокович. Сарджан выпрыгнул со скамьи на площадку. Бросился к своему сыну, лежащему на земле, нащупал пульс. Вскоре к нему присоединился врач. Вдвоем они перенесли Новака на скамейку рядом с судейским креслом. Джокович больше не мог играть. Пришлось сняться с матча, несмотря на преимущество в поединке. А Стэн Вавренко отпраздновал свой первый титул в мировом туре ATP. К церемонии награждения серб, по-видимому, немного оправился. Он принес извинения зрителям за внезапное окончание финала. Еще одна печальная глава в турнирной истории Новака Джоковича. Вскоре инциденту предстояло повториться во время встречи с Роджером Федерером. В конце ноября на матче Кубка Дэвиса между Швейцарией и Сербией в Женеве между Джоковичем и Федерером произошла первая серьезная стычка. Серб в третий раз выступал за свою родную страну в Кубке Дэвиса. Это был первый раз, когда Сербия могла принять участие в мировой группе командных соревнований. Новая страна на карте теннисного мира должна была пройти несколько отборочных туров, чтобы попасть в финальный раунд лучших национальных команд. Джокович поехал в Женеву. В 2005 году в матчах против Латвии и Бельгии он показал прекрасный результат в одиночном разряде, как и в следующем году в матчах против Израиля и Великобритании. Однако маловероятно, чтобы эта серия побед могла продолжиться против Швейцарии с ее ведущими игроками Роджером Федерером и Стэном Вавринкой. Федерер, конечно, в то время занимал лидирующую позицию в теннисном мире. Один Рафаэль Надаль мог время от времени составить ему конкуренцию, и то лишь на грунте. На всех четырех турнирах «Большого шлема» Федерер в этом году вышел в финал, проиграв Надалю только в Париже на открытом чемпионате Франции. В Австралии, на Уимблдоне и на открытом чемпионате США его было не победить. Таким образом, маэстро уверенно возглавлял мировой рейтинг. Ни разу компьютер не выставлял имя другого игрока на лидирующей позиции. Так что номер один в мире также был доминирующей фигурой в матче против Сербии. В стартовом одиночном разряде 25-летний швейцарец не оставил шансов своему сопернику Янко Типсаревичу. Поскольку Федерер заранее объявил, что будет выступать как в одиночном, так и в парном разряде, для Сербии было важно забрать лишь одну победу. С этой целью Новак Джокович вышел на второй одиночный матч первого дня против своего соперника из Умага, Стена Вавринки. Если у сербов и был шанс, то в этом матче. Но Вавренко показал, что пребывает не в худшей форме, чем во время прошлой встречи. Он вышел в лидеры по партиям со счетом 2-1, Джокович всеми силами попытался переломить ход борьбы. Он снова взял несколько медицинских перерывов. Врач осмотрел его бедро, и сразу после этого серб снова, как ни в чем не бывало, отправился исследовать все мыслимые уголки корта. Если в последней встрече этих двоих в Хорватии всем была понятна причина прекращения матча, то тайм-ауты в этом одиночном матче, очевидно, относились к категории очень подозрительных. Именно потому, что подобная тактика может быть чрезвычайно эффективной в поединке против такого игрока, как Вавренко. Уже тогда швейцарец контролировал темп почти каждого своего матча. Он использовал тактику «все или ничего», побеждал противников своими мощными ударами. Одноручный бэкхенд Вавренке приводил в восторг как фанатов, так и экспертов, когда он чувствовал себя комфортно и выполнял этот прием с уверенностью. С другой стороны, если он проигрывал, то проигрывал даже соперникам, которые находились далеко позади него в мировом рейтинге. Однако по мере развития своей карьеры швейцарец все лучше и лучше начал справляться с этой проблемой и в последующие годы даже выигрывал открытый чемпионат Франции, Австралии и США. Осенью 2006 года, однако, Стэн Вавренко был все еще далек от этой стабильности. Во время встречи с Джоковичем в Женеве местный герой начинал все больше нервничать перед своими болельщиками. Джокович ухватился за этот шанс. Сначала он выиграл четвертый сет на тайбрейке и, наконец, решающий пятый сет со счетом 6-4. И снова он не сломался перед враждебно настроенными зрителями. Он покинул корт победителем благодаря своему менталитету. Хотя и не обошлось без показательных спектаклей в паузах. Роджер Федерер был не в восторге от выступления 19-летнего белградца. Во-первых, для него важны действия, а не слова. Если весной он еще позволил Джоковичу выиграть один сет в первом поединке, то теперь он не дал ему выиграть свой девятый матч. 6-3, 6-2, 6-3. Маэстро быстро набрал очки в решающем для своей страны матче Кубка Дэвиса, обыграв до этого Швейцарию со счетом 2-1 по сетам в парном разряде с Ивом Аллегро. Но восклицательного знака на корте Федереру было недостаточно. Когда Федерер отправился в медиазал на заключительную пресс-конференцию, после скандального матча Джоковича с Вавренкой прошло уже 2 дня. Обычно этого времени достаточно, чтобы эмоции улеглись. Но не в этот раз. Федерер без промедления пошел в нападение против Джоковича. «Я не верю в его проблемы со здоровьем», — начал он свою речь. Некоторые представители СМИ сочли это иронией и засмеялись. Федерер продолжил. «Я не шучу. Я думаю, что он прикидывается, когда дело доходит до проблем со здоровьем. Правила существуют для того, чтобы их соблюдали, а не для того, чтобы использовать их в своих интересах. Но он делал это уже несколько раз. Мне не понравилось наблюдать за тем, как он провернул этот фарс со Стэном, а несколькими мгновениями позже уже снова скакал по корту, как заяц. Так что окончанием сегодняшнего матча я доволен. Я был счастлив, что победил его». В менее широком кругу, среди исключительно швейцарских журналистов, игрок номер один в мире выразился более конкретно. «Его выступление в пятницу против Вавренки меня вывело из себя. 95% игроков честно используют тайм-ауты, но то, что произошло в этом матче, нечестно. Бум!» Это была словесная плюха Федерера, который обычно считался джентльменом. Однако к его словам уже тогда прислушивались больше, чем к словам любого другого теннисиста. Таким образом, Новака Джоковича теперь официально начали считать профессионалом, который берет перерывы не из-за проблем со здоровьем, а из чисто тактических соображений, чтобы выбить соперника из игрового ритма. Тем не менее, эта лобовая атака Федерера также свидетельствовала о том, что Джокович наконец появился в его поле внимания. Швейцарец понял, что перед ним уже не просто талантливый подросток, который время от времени выигрывает. Теперь он начал считать серба конкурентом. Несколько недель спустя на Мастерсе в Мадриде дошло до краткой перепалки, однако Федерер не отступил от своих слов. Он еще раз уже лично объяснил Джоковичу, что он имел в виду и что он убежден, что на такие случаи нужно изменить правила. Джокович уверял, что за его поведением не было злого умысла. Ни один из двух главных героев не отступал от своей точки зрения. Джоковича никак не затронуло недоверие по отношению к нему. Он выиграл следующий турнир после своего выступления в Кубке Дэвиса, турнир ATP во французском Меце. После Амерсфорд в Нидерландах это было второе соревнование в категории ATP 250, в котором он взял титул. В Меце наш герой начал выступление на турнире, будучи третьим. Испанцы Давид Феррер и Хуан Карлос Ферреро, занимавшие второе и первое места по рейтингу среди участников, потерпели поражение еще в первом раунде. После окончания этого турнира Новак Джокович занял 16-е место в мировом рейтинге и впервые вошел в топ-20 игроков. На этой позиции он и завершил 2006 год. Но ему все еще не хватало большого триумфа, успеха, который приблизил бы его к Федереру и Надалю. И он случится всего через несколько месяцев.